«С дочерью? С нашей, то есть невестой?» — любопытствовал отец Родион. «Невеста-то у тетки, в Комарове», — молвил Петр Степанович. «У Манефы!» — полушепотом подхватил Сушила. «Ехидная старица, злочинная! На одну бы осину с братцем-то! А разве вы полагаете, почтеннейший Петр Степанович, что ежели по отчаянию злочинная Манефа узнает, так не нарядит она погони? Какую еще нарядит-то? Денег жалеть не станет, все окольные деревни собьет. Попастись на всякий случай». «Будьте покойны, батюшка», — сказал Самоквасов. «Ни Манефы послезавтра в Комарове не будет, ни других начальных старец. Все в Шарпан уедут». «Да ведь послезавтра, 8-е число, явление казанские чудотворные иконы. Праздник у них в Шарпане-то. Кормы народу», — злобно говорил отец Родион. «Ох, куда сколь много вреда святей церкви теми кормами они чинят! И как это им дозволяется? Сколько этими кормами от церкви людей отлучили? Зловредные! Изо всех скитниц самые зловредные эти шарпанские! И как это вы отлично хорошо устроили!» — переменил свою речь Сушила. «Что такое?» — спросил Петр Степанович. «А как же? Отец в отлучке, мать в отлучке, тетка в отлучке, сама невеста не в своем дому, и призора нет за ней никакого», — говорил отец Родион. «Отменно хорошо дельцы оборудовали, ей-богу, отменно. А на всякий случай, ради отбоя погони, люди-то будут у вас?» «Как же, батюшка, без того нельзя», — отвечал Самоквасов. 10 молодцов здоровенных не больно к ним подступятся. Ну, вот и прекрасно», — молвил Сушила. «Преотменно, я вам доложу. Без отбойных людей в таких делах никак невозможно. Потому что тут погонщики бывают таки звери. Пьяны, к тому же завсегда. Такую иной раз свалку подымут, что того и гляди, смертоубийства не было бы. А вы не беспокойтесь, только поспевайте скорее. Дорогой бы только вас не угнали. А здесь уж все в порядке будет. Дверь в церковь у нас дубовая, толстая, а притч внутреннего ключа железной полосой замыкается. Окна высоко, к тому с железными решетками да с болтами. Столь крепко запремся, что никакими силами нас не возьмут. Хе-хе-хе! Нарочно для таких случаев и сделано. Опять же, для опасности от воровских людей. Жители у нас, как видите, а притч меня до причетников нет никого. А кругом народ вор, как раз могут церковь подломать. Но это взять их мошенников. Батюшка, уж вы, пожалуйста, жениха-то с невестой посолонь обведите, — вкрадчивым голосом сказал папу Петр Степанович. «Посолонь, посолонь, — пощипывая бородку думчиво, — говорил отец Родион, — неладно будет, государь мой, не по чину. Уж сделайте такое ваше одолжение, не откажите. Да уж и теплоту-то в стеклянном стакане подайте. Уж сделайте милость. Значит, по-вашему, стакан жениху в церкви опол бить? Да ногой черепки топтать, — сказал Сушила. Бесчинно и нелепо, государь мой. Вы эдак, пожалуй, захотите, чтоб после венца невесте в церкви и косу расплетали, и гребень в медовой сыте мочили, да тем гребнем волоса ей расчесывали. Вот ведь, батюшка, вы все знаете, как у нас по-старинному делается, — улыбнулся Самоквасов. Но еще бы не знать! Столько годов с вашим братом вожусь, со здешними, значит, раскольщиками. Все ваши обычаи до тонкости знаю, — молвил отец Родион. Так уж вы так и сделаете, батюшка, коли все знаете. Очень бы нас тем одолжили, а мы будем вам зато особенно благодарны. Да не все ж для вас едино, так ли, эдак ли, их повенчаю. Тут главная причина. «В обыскную книгу было бы вписано», — сказал Сушила. «Нет, уж вы сделайте такое наше одолжение», — продолжал Петр Степанович. «Я вам за это сейчас же четвертную, не надрываючи», — уговаривал его Петр Степанович. «Ох уж право, какие вы!» — с глубоким вздохом молвил отец Родион, и не рад, что связался. «Только уж как хотите, а одной четвертной будет маловато. А будет с невестой какая молодица, голову-то ей бы в церкви расчесать, да повойник вздеть».